Глава 17. Возобновление вооруженного конфликта. Как разорвать порочный круг? Как мы выяснили, травмирующие события создают раскол в душе человека. Одна ее часть движется вперед, стараясь выжить и функционировать, а другая остается в западне своего опыта. Мы также поняли, что подобный раскол с ходом истории может образовываться и в коллективе. Одна часть общества пытается идти вперед, оставляя происшедшее в прошлом, а другая не может этого сделать. Мы видели, как травмирующие события упорно воспроизводятся в ночных кошмарах, флешбеках и физических симптомах отдельного человека. Другой способ возрождения травмы – возобновление агрессивных конфликтов. Обычно травма связана с огромной несправедливостью. Старые травмы разжигают в людях воинственность. Насилие часто циклично повторяется из-за того, что каждая из сторон не может забыть о прошлых травмах. Травма и вооруженный конфликт разыгрываются вновь и вновь, подобно коллективному кошмару. Ужасный сон может повториться в другом месте или в другую эпоху. Иногда его разыгрывают те же актеры, а иногда совершенно другие. Порой актеры меняются ролями. Вооруженные конфликты возвращаются подобно ночному кошмару или флешбеку тогда, когда некому их засвидетельствовать. Кошмар повторяется, а мы, его действующие лица, из-за неготовности к саморефлексии, позволяем вовлекать себя в эту мифическую драму. В палестино-израильском конфликте имеет место бесконечное воспроизведение кошмара. Правительство Израиля пытается сломить палестинцев, а группы палестинцев отвечают террористическими атаками, на которые следует ответ со стороны израильских военных, а за ним следуют новые теракты. Все ясно видят этот порочный круг, но все же позволяют вовлечь себя в это навязчивое маниакальное поведение без осознанности и контроля. Травма продолжает вмешиваться в нашу жизнь и воспроизводить себя. Психическая травма и 6 мотивов для мести. Конфликты часто возрождаются из-за того, что общество разжигает в себе мечту о мести и сатисфакции. Поэтому важно и нужно исследовать и понять это наше стремление отыграться и его связь с желанием добиться справедливости и облегчить свою травму. Мы в состоянии осознать эту жажду мести и причины, которые ее обусловили, вместо того, чтобы просто пытаться избавиться от нее или позволять ей управлять нашим поведением или поддерживать своих лидеров в стремлении к реваншу. Внимательно изучив причины, побуждающие нас к мести, мы, возможно, научимся воспринимать свои потребности более серьезно и не будем скатываться до примитивных реакций и навязчивого воспроизведения кошмара. Далее приведены 6 мотивов мести. В актах возмездия могут играть активную роль один или несколько из них. Вот они. Первый. Привлечь к ответственности, наказать и сравнять счет. Второй. Причинить боль другому, чтобы не испытывать боль самому. Третий. Дать другим почувствовать, каково это. Четвертый. Ослабить внутреннее давление. Пятый. Отказаться выносить унижение и встать в полный рост. Шестой. Расквитаться за погибших. Привлечь к ответственности, наказать и сравнять счет. В конфликтных ситуациях некоторые люди объясняют свою страсть к отмщению желанием призвать противоположную сторону к ответу. Жажда мести легко пробуждается, когда никто не отвечает за содеянное, когда нет общественного признания того или иного факта, виновников не судят и не наказывают. Шкала справедливости, приведенная нами в главе 4 при обсуждении проблемы ответственности, показывает, как неудовлетворенная потребность в признании способна вылиться в стремлении наказать, отомстить или убить. Месть – это желание сравнять счет. Теперь вам придется заплатить за то, что вы сделали. Чем больше мы настаиваем на том, что не несем никакой ответственности, тем сильнее другим хочется, чтобы мы все-таки были наказаны. Причинить боль другому, чтобы не испытывать боль самому. Еще одна причина, по которой человеку хочется мстить – желание вырваться из ловушки собственной боли. Этой подмены люди обычно не осознают. Один из способов хотя бы на время забыть о страдании стать источником боли вместо того, чтобы самому быть ее жертвой. Нам хочется причинить боль другому. Так мы поступаем, например, когда, больно задев пальцем о ножку стула, порываемся ударить стул в ответ. Мы словно ощущаем себя жертвой стула, когда пинаем его через всю комнату. Иногда мы перестаем чувствовать себя жертвой и отождествляем себя с источником боли для окружающих. В личных отношениях существует действенный способ справиться с этим феноменом и разорвать порочный круг взаимных обвинений. Вы можете признать свою ответственность за то, в чем вас обвиняют, даже если доля вашей ответственности составляет всего 1%. 1% своей ответственности можно обнаружить практически в любом случае. Такой шаг способен разорвать порочный круг взаимных обвинений и мести. Но этот самый 1% должен быть признан всецело, без каких бы то ни было оговорок. Нельзя вставать в оборонительную позицию и допускать ответные обвинения в конце фразы. Допустив собственную ответственность, вы открываете путь к дальнейшему развитию процесса, в ходе которого все стороны получают возможность выразить свои точки зрения, и в результате взаимодействие налаживается. В ином случае продолжаем отождествляться с собственной болью, а перемена ролей происходит неосознанно. Понемногу ощущая себя жертвой боли, мы в поисках компенсации начинаем причинять боль другим. Эта динамика ложится в основу бесконечного цикла конфликтов с переменой ролей. Мы либо перескакиваем от одной роли к другой, либо играем обе роли одновременно. Такая тенденция может легко использоваться для того, чтобы заставить людей или целые нации, вспоминая о причиненной им боли, в свою очередь причинять боль другим. Психиатр Джонатан Шей приводит рассказ ветерана Вьетнамской войны о его ближайшем друге и сослуживце, который подорвался на мине, и о появившейся после этого жажде мести. «И мы искали, искали, искали. То, что от него осталось, выглядело почти как парик. Там были только его волосы. Только волосы. Мы положили их в мешок для трупов. Я плакал, как ребенок. А рядом шел конвой, солдаты. Они смотрели на меня, а мне было на это наплевать. Я плакал, плакал, плакал. Потом я перестал плакать. После этого я, наверное, не плакал лет 20. Я отвернулся. У меня не было чувств. Я хотел причинять боль. Делать больно. Больно». Фил Моллон так пишет о травме и насилии. «Кажется, что нас беспокоит какая-то невыносимая боль, единственным спасением от которой становится причинение боли окружающим». Парадоксальным образом, нашу внутреннюю потребность в смене ролей можно понять не только как желание освободиться от роли жертвы, но также и как неосознанное стремление разобраться в проблеме. В нашей психологии заложена склонность к смене ролей и жажда мести, но мы также способны и многое осознать. Отдельные люди и группы людей всегда заинтересованы в поиске альтернативы конфликту. Они хотят выяснить, почему мы принимаем на себя эти роли и что заставляет нас менять их. Нам интереснее обсуждать особенности нашего взаимодействия, чем просто быть вовлеченными в повторяющийся цикл событий. Если мы сумеем осознать свою склонность к смене ролей и отказаться от нее, это может стать методом разрешения конфликтов. Дать другим понять, каково это. Если в момент, когда люди стремятся к осуществлению мести, предложить им проанализировать свой порыв и спросить, чего они хотят, они с большой долей вероятности ответят: «Мы очень хотим показать другому человеку, группе, каково это – чувствовать то, что пришлось перенести нам». При этом они могут быть глубоко уверены: «Узнай тот человек, каково это, испытать такую боль и унижение, он очнулся бы, изменился и что-то предпринял, чтобы положить этому конец». Если вам удастся побудить к открытому самовыражению людей, которые в пылу конфликта со всей яростью стремятся кому-то отомстить, они станут возмущенно кричать о насилии и жестокости, которые им пришлось вынести, о страданиях своего народа. И так до тех пор, пока кто-нибудь не почувствует то же самое, пока чье-то сердце не распахнется им навстречу и не разделит хотя бы малую талику их страданий. Пока другие не разделят боль и возмущение жертв насилия, в них будет сохраняться жажда мести, стремление вновь повторять все это. Жажда мести может ощущаться как ненависть. Однажды участники крупной международной конференции стали обсуждать конфликт мусульман и индуистов в Индии. Речь зашла о страданиях, порожденных кастовой системой в индуистском обществе. Один мужчина из касты неприкасаемых, срываясь на крик, начал рассказывать об ужасах этой системы угнетения, причиняющей столько боли, о том, что неприкасаемых не считают за людей. Он кричал долго, дрожа от ярости, возмущения и горя. Его возмущение было безмерным. Наконец он выкрикнул: «Я ненавижу, ненавижу, ненавижу вас! Вы угнетали меня 4000 лет, и я буду ненавидеть вас еще 4000 лет!» Я помню, как в тот момент опустилась на пол с ощущением, что он затронул важнейшую струну в трагедии человечества. От того, что он высказал все это в большой группе, в помещении установилась атмосфера благоговения и общности. У людей возникло ощущение, что трансформация нашей истории возможна. Ослабить внутреннее давление. Желание мстить может возникать, когда насилие загоняется внутрь личности, и поэтому травма постоянно воспроизводится. Угнетатель, независимо от того, предстает ли он в обличии расиста, антисемита, фашиста или палача, становится внутренней фигурой и продолжает угнетать и преследовать нас. Когда силы на исходе, он не перестает на нас нападать. Когда все уже позади, он бьет нас снова. Такая интернализированная агрессия проявляется подсознательно как по отношению к самому себе и своей группе, так и вовне по отношению к другим. Подобное воспроизведение тоже зачастую происходит автоматически, неосознанно. Отказаться выносить унижение и встать в полный рост. В состоянии людей или группы, перенесших сильное унижение и боль, наступает момент, когда они внезапно начинают ощущать свою силу, словно накопившаяся боль и страдания вдруг переливаются через край, заставляют расправить плечи, встать в полный рост и больше уже никогда не соглашаться на поражение. После шестидневной войны 1967 года депутат Кнессета Арье бен Элиэзер сказал: «Нас было не так мало, как все думают. На нашей стороне сражались 6 миллионов жертв Холокоста, которые шептали нам на ухо 11-ю заповедь: «Не дай себя убить». Это стремление встать в полный рост может вылиться в акт мести. Будучи посредником в переговорах при разрешении конфликтных ситуаций, можно дать людям осознать момент подъема и поддержать их, и в то же время не дав этой силе трансформироваться в попытку мщения. В такую минуту нужно поощрить человека воспользоваться вдруг проявившейся мощью для того, чтобы найти позитивные пути решения проблемы и изменения ситуации. Расквитаться за погибших и выразить скорбь. Некоторые говорят, что мстят не за себя, а за мертвых. Месть выражает их преданность и любовь, а то и помогает установить связь с потусторонним миром. Жажда мести помогает противостоять чувству безысходности и может ощущаться как требование высокой справедливости. Целью может быть воздаяние за погибших предков или товарищей, или даже уважение их памяти. «Это за тебя, любовь моя. Я убью этого подонка ради тебя и вырву его чертово сердце». Травма, потребность убивать, быть участником событий и положить конец страданиям. Согласно одному из объяснений циклической динамики насилия и стремления мстить, жажда мести и убийств – это попытка во всеуслышание заявить о своей истории и одновременно подвести ее к логическому завершению. Это желание стать участником событий и больше не страдать от боли, уйти от кошмара, который возвращается вновь и вновь. Как это ни парадоксально, наша глубочайшая потребность остановить круговорот страданий толкает нас на месть, и страдания продолжаются. Вырваться из порочного круга травмы. Мы можем понимать воспроизведение травмы в виде ночных кошмаров, флешбеков и даже жажды мщения, как желание осознать события, засвидетельствовать их. Страдания и жестокость повторяются снова и снова, как будто призывая нас воспринять их, включить в свой опыт, рассказать о них и положить им конец. Возможно, это сулит обнадеживающую перспективу залечить коллективные травмы и справиться с циклично повторяемым насилием. Психическая травма – прекрасное горючее для политических и социальных конфликтов. Работа с коллективной динамикой травмы в пострадавших от войны регионах и с хроническими конфликтами в обществе может помочь людям осознать свои проблемы. Это необходимо для примирения сторон и разрешения конфликтов. В случаях, когда ситуация накалена и есть риск социального взрыва, полезно проводить форумы, используя их как способ налаживания контактов и форму обсуждения взаимоотношений в обществе. Нам необходимо по-новому посмотреть на то, почему воспроизводятся конфликты, как манипулируют нашими сокровенными чувствами и как принять свою историю и покончить с бесчувственностью и отстраненностью. Мы видели, как тяжело бывает травмированному человеку, когда он пытается двигаться вперед, а травматический опыт продолжает тормозить и накручивать его, изматывая физическими и психическими проблемами. В таких случаях человеку необходимо рассказать свою историю, восстановить связь с событиями и вызванными ими эмоциями, которые оказались слишком тяжелы. Но на этот раз нужно не просто воспроизвести кошмар, чтобы снова страдать из-за него, а засвидетельствовать, осознать происшедшие события и дать другим осознать их. Человек с травмой находит возможность вернуться к жизни, не отгораживаясь от страшных воспоминаний, которые затем непременно вернутся в виде симптомов, а благодаря интеграции этой истории со всеми ее ужасами в свою жизнь. Группе или обществу, засвидетельствующим историю, тоже необходимо прочувствовать его и включить в коллективное повествование, чтобы иметь возможность двигаться вперед целостно, не затемняя фрагменты реальности и не пытаясь пересмотреть историю. Мир полон травматического опыта, повторяющихся флешбеков и кошмарных снов об агрессивных конфликтах. Сознание человечества расколото. Весь мир – это наш клиент, страдающий от психической травмы. Вместе мы можем создать повествование о нашей общей истории, чтобы объединить все события с эмоциональной реальностью происходившего. При этом необходимо, чтобы все сообщества общались и взаимодействовали, иначе наш рассказ канет в ту пропасть, которая нас разъединяет. Тех, кто пережил американскую атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, называют хибакуся. Они занимают очень важное место в японском обществе и в мире как свидетели ядерного взрыва и жертвы его последствий. Около 300 тысяч человек тогда погибли, десятки тысяч выживших страдали от последствий и стали немым упреком авторам этого убийственного решения. А мир все продолжал наблюдать. Многие праздновали окончание войны. Историки не могут прийти к согласию, была ли Япония в тот момент и без того готова к капитуляции. Если да, то бомбардировка не только невообразимо жестокий, но еще и бессмысленный акт. Или она все же помогла спасти чьи-то жизни? Хибакуся верят, что им выпала важная роль быть свидетелями происшедшего и поведать эту историю человечеству ради его будущего. Они уверены, что никакие аргументы в пользу ядерных арсеналов не сопоставимы с тем, что они видели. Становясь старше, они продолжают настойчиво рассказывать эту историю, чтобы заставить общество разобраться в его проблемах и чтобы мир не забывал об этой трагедии. Форумы. В главе 3 мы говорили о том, как трибуналы и комиссии правды и примирения помогают обществу рассказывать свои истории, заполнять белые пятна и осознавать происшедшее. Важный аспект работы комиссии правды и примирения – это как раз коллективное осмысление как фактов, так и реакций на них. Истории рассказываются максимально полно и целостно, чтобы все общество могло двигаться дальше. Мы также узнали и ограниченность трибуналов и комиссий правды и примирения. Они способны иметь дело лишь с небольшими фрагментами истории и удовлетворять потребность в определении ответственности только небольшой части общества, помогая ей двигаться вперед. Наш опыт по проведению форумов в регионах, пострадавших от войн и затяжных конфликтов, позволяет предположить, какую значимость могли бы приобрести подобные форумы, если бы стали нормой общественной практики, давая возможность повсеместно обсуждать вопросы ответственности в обществе и справляться с травмирующими эпизодами истории. Форумы могут проводиться под эгидой как правительственных, так и неправительственных организаций – НПО, в качестве совместных проектов различных организаций, а также по инициативе общественности и в рамках международных усилий по урегулированию конфликтов. Подобные форумы полезно проводить в крупных городах, перед которыми стоят вопросы разрешения социальных конфликтов, а также в зонах боевых действий и в пострадавших от войны регионах. Форумы могут успешно проводиться как форма городского собрания, а также при решении спорных вопросов в организациях и между организациями. Сотрудничество между организациями в процессе построения сообщества чрезвычайно важно. Организации, работающие с населением в сферах здравоохранения, социальной работы, образования, законодательства, охраны прав человека, охраны правопорядка и управления, естественным образом сталкиваются со сложностями и затрудняют работу себе и друг другу. В зонах вооруженных конфликтов этот эффект многократно усиливается. В Хорватии, как и во многих зонах боевых действий, между НПО и правительственными организациями возникали трения. Их интересы приходили в противоречие. В ходе реализации нашего проекта в Хорватии спонсорская организация прилагала особые усилия к тому, чтобы расположить к нашей работе и объединить людей из правительственных организаций, НПО, международных организаций, а также представителей местной власти. Понимание того, что травма – явление коллективное и его следует осмыслять в рамках общественных форумов, должно лежать в основе любых серьезных попыток предотвратить вооруженные столкновения, которые подпитываются застарелыми травмами. Работая в регионе, ставшем эпицентром конфликтов и травмы невероятного масштаба, я поняла, что каждый раз, затрагивая острый вопрос, мы задеваем очаг боли, незаметный при каждодневном общении. Фасилитатор должен отдавать себе отчет в высокой вероятности проявления травматических симптомов. Но если мы станем избегать острых вопросов, то не сможем начать работу с травмой. Фасилитаторы в конфликтных ситуациях и переговорщики должны обладать особыми навыками, осторожностью и знаниями, необходимыми для понимания коллективной травмы и работы с ней, а также для безошибочного обращения с горячими точками конфликта. Когда сообщества не могут примириться. Действие травмы. В ситуациях, когда жестокость разделяет общество на два непримиримых лагеря, для каждого из них может оказаться чрезвычайно полезным проработать коллективную травму. Потребность в размежевании нередко бывает самым замысловатым образом переплетена с потребностью в безопасности и страхом возобновления насилия и симптомов травмы. Сейчас, спустя много лет после войны и жестокости в хорватском Вуковаре, город все еще лежит в руинах. Люди живут в условиях почти полного апартеида. Начиная с пивных баров и заканчивая детскими площадками, вся жизнь хорватов и сербов протекает раздельно. Во время проведенного здесь собрания люди жаловались на отсутствие на этой и других встречах людей, с которыми можно было бы обсудить гуманитарные проблемы региона. Использовав простую методику процессуально-ориентированной работы, мы предложили тем, у кого есть желание пообщаться на гуманитарные темы с отсутствующими лицами, сделать это в диалоге с их ролями. Мы поставили стул, призванный представлять роль. К удивлению самой группы, ей неплохо удалось сформулировать взгляды и обозначить опыт противоположной стороны. Выступая в этой роли, одна женщина начала рассказывать о разрушительной травме. Когда вы говорите о том, что мы не приходим на встречи, вы игнорируете реальность. Если вы не готовы понять, что нам пришлось пережить и какова наша травма, как мы можем встречаться с вами? Атмосфера радикально изменилась. Мы с моим коллегой Лейном приостановили обсуждение, чтобы отметить, сколь сильна психическая травма во всем регионе, как среди отсутствующих, так и среди присутствующих в помещении. Многие поняли, что не вполне осознавали масштабы собственной травмы из-за страха перед ее масштабностью, из-за необходимости не обращать на нее внимания, быть активными, двигаться вперед и восстанавливать разрушенное сообщество. Травма была очень распространена, но надо было продолжать жить дальше, поэтому ее считали неизбежным злом, с которым нужно просто смириться. Каждый был травмирован. Некоторые отмечали: чтобы понять чужой травматический опыт, нужно сначала проработать свой. А стремление забыть о прошлом, хотя и вполне понятное, разрушает их усилия по воссозданию сообщества. Мы почувствовали, что все это указывает на способ работы, необходимый для данного региона. Внутренний диалог в рамках каждого из сообществ на тему всеобъемлющей травмы, и лишь после того, как сообщества проведут эту работу, они смогут начать взаимодействовать между собой. Всеобщая травма оказывает влияние на весь процесс социального и экономического развития. Театральные форумы. Существует непосредственный и весьма действенный метод работы в сообществах, суть которого состоит в совмещении форума и театра. Он привносит в процесс элемент ритуального действа и чувство защищенности. Театр создает пространство для выражения и проработки тех проблем и эмоций, которые редко попадают в фокус общественного внимания. Сам по себе являясь форумом, театр способен любое событие сделать достоянием общественности и в то же время открыть во всем нечто скрытое, некие творческие и вдохновляющие элементы. Автор метода психодрамы Джейкоб Леви Морено изначально занимался общественными и политическими проблемами. Театр угнетенных и законодательный театр Аугусто Боаля дает нам возможность попробовать себя в решении политических и социальных вопросов. Сейчас я и мои коллеги работаем в формате живого импровизационного театра и пытаемся решать с группами общественные проблемы, сочетая элементы форума и ролевой игры. Этот метод можно считать одновременно древним и современным. Особая сложность и важнейшая цель такой работы состоит в выработке правильного подхода к людям, перенесшим общественную травму. Джонатан Шей пишет о том, как древние греки боготворили Гомера, рассказчика и врачевателя душ. В «Одиссее» Гомер создает портрет эпического певца, который исцеляет рассказами о Трое. Они столь правдивы, что заставляют старого воина Одиссея плакать. Личностные, коллективные и трансперсональные аспекты травмы. Чтобы вырваться из порочного круга психической травмы, необходимо осмыслить травматический опыт в его личностном, коллективном, а также трансперсональном измерении. Нет ничего более интимного, более личного, чем опыт столкновения лицом к лицу со страхом. Вы потрясены до глубины души тем, что оказались преданы ваши сокровеннейшие ценности и представления о том, что может с вами случиться и что вы можете вынести. Такие переживания – самое интимное, чем может поделиться человек. Но в то же время травма не может касаться только одного человека. Она затрагивает также его семью, группу и общество. Психическая травма – это общественное и политическое явление. Если симптомы травмы рассматриваются лишь в качестве личной психологической проблемы, это может обострить последствия травмы, оставляя человека в изоляции. В этом случае его отделяют от общества и признают больным. Подобная тенденция в обществе связана с желанием не принимать подобные истории близко к сердцу и выталкивать травматический опыт вовне, откуда он еще более настойчиво продолжает вторгаться в сознание. Имея ряд отличий от военной травмы, личная или семейная психологическая травма, связанная с насилием, содержит в своей основе те же характеристики. В подобных травмах можно обнаружить как личностный, так и политический аспект. Кроме того, травма имеет и трансперсональное измерение. Она как бы стирает из памяти личную историю человека, ослабляет его связь с самим собой до травмирующего события. Повидав худшие стороны человеческой природы, можно легко впасть в отчаяние и безысходность, заработать истощение и утратить связь с реальностью и с самим собой. Однако иногда травматический опыт переносит человека в другие измерения, за рамки личности и повседневности, за грань жизни и смерти, связывая его со сверхъестественным источником духовности и сострадания. Хотя травма предполагает предательство доверия и сокровенных идеалов, после подобного крушения базовых ценностей иногда возникает новая связь с более глубоким трансперсональным источником. Осознание трансперсональных и духовных измерений травматического опыта очень важно для понимания того, какие ресурсы и возможности есть у людей и сообществ для борьбы с психической травмой, а также работы с застарелыми конфликтами, когда общество переживает психическую травму уже на протяжении многих поколений. Время и травма. Травмирующие события застывают во времени, но не в качестве воспоминаний, а как события настоящего, вновь и вновь возникающие перед нами. Наши привычные представления о пространстве и линейном времени при этом разрушаются. Странные ощущения в теле, отрывочность восприятия и провалы в памяти создают жуткое чувство выхода за рамки общепринятого понимания реальности и последовательности событий. Во время такого вневременного опыта человеку порой кажется, что он теряет связь с реальностью и сходит с ума. Однако он может ощутить, что прикасается к вечности и, будучи оторванным от реальности, в определенные моменты обретает связь с чем-то бесконечным, влекущим за собой, с чем-то духовным, находящимся за пределами циклического конфликта. Горе, ритуал и расставание. Чтобы жить и двигаться дальше после потери или травмирующего события, нужно уметь испытывать горе. Переживание горя помогает осознать трагедию и одновременно почтить память погибших, попрощаться с ними. Ритуалы похорон и кремации нужны не только для того, чтобы проститься с погибшими и почтить их память, но и чтобы отпустить их и получить возможность жить дальше. Если тела погибших найти не удается, люди не могут обрести спокойствие. История остается незавершенной и продолжает нас преследовать. Массовые захоронения становятся символом войны и трагедии недожитых жизней, а также страниц нашей истории, которые не удается перевернуть. Еще хуже, если не удается обнаружить даже массовых захоронений. Когда мертвые пропадают бесследно, выжившим трудно жить дальше. Некоторые рассказывают, что, потеряв любимого человека, вдруг понимают, что следует его отпустить, перестать удерживать своими мыслями о нем и незавершенных делах. Мы как будто чувствуем, что мертвый хочет и заслуживает того, чтобы быть отпущенным из этого мира на свободу. И если мы его отпустим, то сможем сами приобщиться к той свободе мертвых, которая выше печали из-за незавершенной земной истории, к той части нашей души, которая позволяет прикоснуться к чему-то вечному. По индуистской традиции, когда кто-то умирает, зажигают огонь. После кремации наступает период молитвы. На 10-й день после смерти огонь относят к морю. Его опускают в воду, чтобы показать духу, что его больше ничто не держит в прошедшей жизни, и он может продолжить свой путь в потусторонний мир. Сочувствие и интерес к жизни. В травмирующих событиях нет ничего романтического, и то опустошение, которое они приносят с собой, невозможно переоценить. Несмотря на это, Иногда те, кто перенес травму, со временем обретают способность воспринимать не только весь собственный опыт, но и опыт других людей. В их сердце остается место для чужих невыразимых трагедий, и вместе с тем откуда-то берутся удивительные задор и жизнелюбие. В каком-то смысле эти люди совершили путешествие на ту сторону бытия и вернулись. Это дает им особое ощущение свободы. Им больше нечего терять. Они возвращаются назад из любви к жизни. Их глубоко интересует этот мир. Возможно, даже больше, чем когда бы то ни было. Но какая-то часть их существа уже свободна и находится вне времени вместе с предками. Независимо от того, пережили ли вы лично психическую травму или вам посчастливилось этого избежать, все мы, живущие в этом мире, участвуем в динамике коллективной психической травмы. Исторические раны до сих пор не зажили, и мы не можем просто отделить и забыть их, продолжая жить и двигаясь вперед. Если мы пытаемся это сделать, травматические события возвращаются и переигрываются. Из-за травматического опыта человек перестает чувствовать взаимосвязь с событием и вместе с тем постоянно ощущает на себе его давление. Под влиянием травмы то же самое происходит и с восприятием мира. Мы чувствуем отстраненность от общемировых проблем, и одновременно они воздействуют на нас, вовлекая в повторяющийся кошмар. Наше сострадание могло бы проявиться в том, чтобы, набравшись мужества, мы приняли близко к сердцу историю нашего мира и не отгораживались от мировых событий.